Глава 18. «Омс-эн-ви», — со значением произнесла Кейси. Ханна непонимающе глянула на нее. «Омс-эн-ви», — повторила официантка. Ханна недовольно помотала головой. «Я не понимаю, что это значит?» «Определяющие моменты существуют не в изоляции», — расшифровала Кейси. «Сокращенно ОМС-НВ». Ханна сердито посмотрела на нее. «Все равно не понимаю, что это значит?» «Как мне кажется, есть два способа объяснить, как устроена жизнь», — начала Кейси. «Первый вариант. У твоих родителей был секс. Через 9 месяцев родилась ты. Ты проживешь свою жизнь, которая, по статистике, составляет в среднем 28 900 дней. А потом умрешь. После этого ничего нет, до этого ничего не было, и на самом деле нет никакого смысла или связи с целью, ради которой ты здесь. Связи твоей жизни с жизнью любого другого человека и вообще с чем бы то ни было другим. Твое присутствие — просто результат биологического импульса». «А второй вариант?» — уныло спросила Ханна. «Потому что этот звучит как-то угнетающе». Кейси загадочно улыбнулась. «Второй вариант такой. Ты была где-то до того, как родилась. Душа, дух, энергия. В общем, что-то. Ты проживешь свои 28 900 дней, и когда твое тело умрет, ты вернешься к тому, чем была прежде. Эта жизнь — лишь остановка на пути. Что-то вроде экскурсии». Ханна пристально вглядывалась в ее лицо. «И который из этих вариантов правда?» «А это каждый из нас определяет для себя сам», — ответила Кейси. «Но прежде чем ты этим займешься, позволь мне кое о чем тебя спросить. Какие чувства вызывает у тебя первый вариант, если бы ты выбрала его?» Ханна задумалась. «Если есть только это, а больше ничего, то вполне можно быть смелой и брать от жизни все, что она предлагает. Потому что если сейчас я не буду жить той жизнью, которой хочу, другого шанса у меня не будет». «А если на самом деле правдив другой вариант?» — спросила Кейси. Ханна снова погрузилась в размышления. «Я вполне могу быть смелой и во втором сценарии», — наконец заговорила она. «В смысле, я, конечно, не стану прыгать с самолета без парашюта, но если эта жизнь всего лишь часть целой истории, то я вполне могу жить той жизнью, которой хочу. И перестать так бояться». Кейси молча кивнула. «Я на самом деле никогда прежде не думала о жизни так», призналась Ханна спустя пару секунд. Немного помолчала. «Но как сюда вписывается это... как его? ОМС-НВ?» «Ну, если верен второй вариант, то твоя жизнь не просто результат случайности», стала объяснять Кейси. «Происходит нечто большее. Существует некий порядок вещей и связь между ними. То есть все, что ты пережила до сих пор, все, что ты переживаешь прямо в эту минуту, и все, что ты переживешь в будущем, происходит не только из-за твоих решений, но и благодаря тому, как твоя душа взаимодействует со всем остальным. Все наши определяющие моменты — твои, мои, Макса, Эммы — существуют не в вакууме. У всего есть своя причина». Ханне вспомнилось замечание Макса о том, как жизнь научила ее быть независимой и самодостаточной. «Эти качества могут быть очень полезными, в зависимости от того, какой жизнью ты хочешь жить и твоих последующих решений», — нарушила ход ее мыслей Кейси. «Как она опять это сделала?» — недоумевала Ханна. «Откуда она знает, о чем я думаю?» Кейси помолчала, глядя на нее. «Представь себе, что каждая трудность в нашей жизни потенциально способна быть гигантской стеной, через которую мы не можем перебраться, а значит, причиной, по которой мы никогда не делаем того, что хотим. Или наоборот, каждая трудность становится катапультой, которая с силой запускает нас в ту жизнь, о которой мы мечтаем, а каждое позитивное событие либо подпитывает наше чувство собственной важности и эгоизм, либо дает нам возможность быть благодарными и щедрыми». Она сделала паузу, а потом продолжила. В пределах этого спектра кроются бесчисленные возможности для нашей жизни. «Ладно, допустим, наши определяющие нас моменты не случайность», — вдумчиво проговорила Ханна. «Эта концепция мне понятна, но...» Прежде чем она успела продолжить свою мысль, Кейси показала глазами на меню, лежавшее на столе. «Откуда вы хотите быть?» Ханна послушно прочла вопрос. «Жизнь, которой я живу в настоящее время, не обязана быть той жизнью, которой я буду жить в будущем, так? Я не обязана жить в этом доме или в этом городишке. Я могла бы уехать куда-то в другое место». Кейси кивнула. «Это только часть вопроса. Но есть и более глубокая составляющая. Откуда ты хочешь быть в эмоциональном плане? Откуда ты хочешь быть в финансовом плане? Откуда ты хочешь быть в том, как обращаешься с другими людьми, как видишь мир, насколько открыто для новых идей, веришь в свой потенциал, доверяешь своей интуиции, любишь других и себя?» «Мой велосипед голубой, потому что я его выбрала», — тихо проговорила Ханна. Стоило этим словам слететь с ее губ, как она снова ощутила уже знакомый ток энергии во всем теле. «И все части твоей истории, которые привели к тому, что этот велосипед стал твоим собственным, и к тому, что ты сегодня оказалась на нем на перекрытой дороге, и к стеклу на той дороге, которая пропорола шину твоего голубого велосипеда, все они вели к этому моменту», — подытожила Кейси. «Который существует не в вакууме». Кейси медленно, значительно кивнула. «Когда мы видим определяющие моменты в своей жизни как связанные друг с другом катализаторы и понимаем, как наши последующие решения определяют ту жизнь, которой мы живем, это меняет...» «Всё», — тихо договорила вместо нее Ханна.